Глава 22. Рада. Утка фыркает и кидает на Глеба прищуренный взгляд. Пытается меня обойти. «А ты что здесь делаешь?» Раздраженно интересуюсь я. «Представь, у меня могут быть дела!» Огрызается сука. «Да ты у нас деловая?» Усмехаюсь. Наталья кривит губами, прожигает меня взглядом и снова пытается обойти. На нервах в меня вселяется такая же тварь, как и она. Эта сука пела моему отцу, что любит его до гроба. Но я не вижу ни грамма сожаления в ее глазах. Она даже не интересуется, что с папой. Хватаю женщину за ворот пальто и дергаю назад. В общем, я девочка-девочка. Но когда меня задевают, могу и нос сломать. Помню, в школе насмерть дралась с мальчиком, который меня обижал. Хочется выдрать ей волосы, но я просто возвращаю утку на место, чтобы все высказать. Женщина пошатывается на каблуках, спотыкается, резко дергается, вырываясь из моего захвата. Краем глаза замечаю, как Глеб сжимает челюсть и идет на нас. «Ты охренела, сыкуха?» — вопит женщина. «Ты сначала меня выслушаешь, а потом пойдешь по делам», — огрызаюсь ей в ответ. «А ты кем себя возомнила?» Наталья хватает меня за куртку и дергает на себя. Но не тут-то было. Только я поднимаю руку, чтобы вцепиться ей в волосы, как Глеб обнимает меня за талию, пытаясь оттащить. «Я бы и рада отступить». Но женщина вцепилась мертвой хваткой. «Я научу тебя хорошим манерам, раз папочка не научил», — шипит она мне. «Ах ты, сука!» — кричу ей в лицо, дергаюсь, вырываясь из захвата Глеба, и все же прохожусь ногтями по ее идеально выглаженному лицу. Тварь замахивается, чтобы дать мне ответку, но Глеб перехватывает ее запястье и сжимает. «Только посмей!» Он говорит тихо, но настолько холодно, что даже у меня мурашки по коже. «Я не посмотрю, что ты женщина, и впечатаю в капот машины. Отпусти ее!» «Так не я первая напала!» — возмущается Наталья. «Я сказал отпустить!» Он сильнее сжимает ее запястье, она кривится и все-таки меня отпускает. «Я все расскажу отцу. Он тебя на порог больше не пустит. Он тебя...» Угрожаю, чувствуя превосходство. «Рада, в машину!» Так же холодно приказывает мне Глеб и сам насильно затаскивает на переднее сиденье, шарахая дверцей так, что звенит в ушах. Мужчина обходит машину, кидает взгляд на суку и садится за руль. Утка ухмыляется, обращая злобный взгляд на меня, пока машина выезжает со стоянки. И выражение лица у нее такое, словно она все равно выиграла. Вот тварина! «Это любовница моего отца!» Эмоционально поясняю Глебу. Дышу, пытаясь успокоиться. Сучка меня вывела. «Он, значит, там?» Глотаю воздух. А она тут такая красивая и самоуверенная. А ведь папа всегда ее боготворил. Нет, ты понимаешь? «Понимаю», — безучастно выдыхает Глеб, смотря на дорогу. «Нет, я знаю, что это не его дело, но, блин, я всегда говорила папе, что она еще себя покажет. И ведь нет никакой гарантии, что, когда он выйдет, она снова не присосется к нему». Глеб вдруг сворачивает на обочину возле торгового центра и заглушает двигатель. Выдыхает, прикрывая глаза, и откидывается на спинку сиденья, словно очень устал. Замолкаю, кусая губы. Сегодня я не понимаю его. Очень хочется понять, что творится у него внутри. Но он закрыт для меня, намеренно закрыт. Мы молчим около 10 минут. Глеб глубоко дышит, так и не открыв глаза. А я смотрю на него во все глаза и пытаюсь понять, кто он такой, насколько сложный человек. «Что на самом деле происходит?» — тихо спрашиваю я. «Все вроде бы хорошо. Со мной все в порядке, благодаря ему. Вопрос с освобождением отца решен. Но от Глеба исходит настолько тяжелая аура, что накрывает даже меня. Завтра Новый год», — выдыхает он, игнорируя мой вопрос. «Да», — киваю. «Я снял дом за городом. Красивое, тихое место. Домик с камином в стиле шале. Давай проведем там праздники». Открывает глаза, поворачивая голову в мою сторону. «Давай», — улыбаюсь. «На самом деле я морально истощена, и, похоже, Глеб тоже. Нужно заехать домой за вещами». «Не нужно, детка». Голос уже мягкий, глаза теплые. «Пойдем купим все, что нужно, и рванем прямо сейчас. К черту все и всех!» Устало усмехается. «Ладно». Киваю, наблюдая, как он вынимает из бардачка портмоне, выходит из машины и открывает дверь с моей стороны. Берет за руку и ведет в магазин. И снова все хорошо, тело наполняется теплом и эйфорией от близости этого мужчины. Я забываю все его психи и снова расплываюсь. «А мы будем готовить?» — спрашиваю я, когда мы заходим в гипермаркет, и Глеб берет огромную тележку. Скидываю куртку и кидаю ее в тележку. Оглядываюсь по сторонам. Новогоднее настроение вкачивает в меня энергию. Обилие сладостей, горки шампанского, подарков, мишура, суетящиеся люди, новогодняя музыка из колонок и запах мандаринов никого не оставят равнодушным. Я уже и забыла, как это — ходить с родителями в магазин перед Новым годом, помогать маме на кухне и смотреть телевизор. Даже когда папа поднялся на высокий уровень, мама придерживалась семейных традиций. Сама выбирала продукты в магазине, сама готовила и накрывала на стол перед телевизором. Но после развода родителей все изменилось кардинально. Папа предпочитал встречать Новый год в ресторане с нужными людьми, а я с друзьями в шумной тусовке. «Все будет так, как ты хочешь. Хочешь, купим готовую еду. Руководи, Рада. На празднике ты моя хозяйка», — ухмыляется Глеб, разводя руками. «Тогда называй меня госпожой», — смеюсь я, вздергивая подбородок. «Нет, царицей». «Хорошо, моя царица», — театрально кланяется мне в ноги. «Распоряжайтесь». «Мы будем готовить. Идем туда». Указываю направление, попутно закидываю в корзину шоколад, сетку мандаринов, яблоки, клубнику. «Нам нужно все на оливье». «Как скажете, моя царица». Он произносит это с гордостью, громко, на полном серьезе. Рядом стоящая бабушка оборачивается, рассматривая меня. «Очень приятно. Царица». Представляюсь ей я, закусывая щеки, чтобы не засмеяться. Старушка качает головой, отходя от нас подальше, и мы взрываемся смехом ей в спину. Накупили всего, полную тележку. Продукты, напитки, сладости, мишуру, гирлянду с огоньками в виде звездочек. В общем, все, на что указала царица. Я ни в чем себе не отказывала, но ужасно краснела, когда на кассе в толпе народа Глеб добавил в тележку 3 упаковки презервативов. Дом и правда далеко от города. Дальше только лес. Здесь божественно красиво. Огромные сосны, усыпанные серебристым снегом, воздух настолько свежий, что с непривычки пьянит и кружит голову. Дом одноэтажный, аутентичный. В интерьере преобладают дерево и декоративный камень. На полу пушистые ковры в виде шкур. На диване пледы. Есть камин, и пахнет тут обалденно. Хвоей и травами. Хочется жить вечно, в полной гармонии с природой. У Глеба определенно есть чувство вкуса. Я вообще заметила, что он ценит уединение, уют, тишину и минимализм. Чтобы было все для гармоничной жизни, но без вычурных излишеств. Сегодня 31 декабря. На часах 6 вечера я готовлю, Глеб разжигает камин. Несмотря на то, что сегодня праздник, на мне длинная футболка, под которой только трусики и белые носки. Я хоть и царица на эти дни, но господин распорядился ходить так и не сметь одеваться. И мне комфортно, хорошо. Я словно пьяная от эйфории. Счастлива, несмотря ни на что, как никогда в жизни. И, похоже, я влюбилась. Нет, втрескалась по уши в этого взрослого, порой сложного мужчину. Он старше меня. Я почти ничего о нем не знаю. Я даже до конца не понимаю, кто он. Но это все не имеет никакого значения. Мне казалось, я раньше любила мальчика из параллельного класса, Севу. Но нет. Это все были подделки, суррогаты. А эксклюзивом, чем-то настоящим, оказался взрослый мужчина, который сейчас оглядывается, будто чувствует, что я на него смотрю, и прищуривает глаза. А я кусаю губы от его такого внимательного взгляда. Мне горячо от того, как он смотрит на меня, по-особенному, как никто и никогда не смотрел.